Глава 16. Евангелина. Это не день, а какие-то эмоциональные качели. Карусель даже. Эмоционально-экстремальная. Все запланированное летит в бездну, зато вылезает то, чего меньше всего ждешь. Думала ли я с утра, что вместо учебы буду весь день репетировать? Разумеется, нет. Но именно так и случилось. А что вместо свидания с безопасником пролечу над городом на руках Кая, чтобы потом целый час просидеть в кабине развлекательного симулятора, который создает ощущение участия в космической битве? Да мне такое и в голову бы никогда не пришло. А отлично полетали и постреляли, кстати. Зря я раньше такие игрушки стороной обходила. Бодрит. Мороженое, купленное огненным после виртуального боя, тоже пришлось очень кстати. Шоколад, пломбир и моя любимая вишня. Три вкуса в одном вафельном рожке. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что свидание все-таки состоялось. Правда, не с тем мужчиной. Но от внезапного озарения сразу же отмахнулась, потому что мы с нашим фронтменом как семья. Значит, это вовсе не романтические приключения парня с девушкой, а попытка старшего поднять настроение младшей перед важным концертом. Третий виток сумасшедшей карусели привел в клуб Алекса, неожиданно посветлевшего, хотя кожа его все еще имела легкий оливковый оттенок, зато волосы стали естественного каштанового цвета. Не прошло и 5 дней, как случилось чудо. Зеленый гоблин перестал быть зеленым, хотя несколько часов назад именно так и выглядел. Из чего я сделала вывод, что история со слишком стойкой краской – обычный трюк, призванный изменить внешность парня и придать ему некоторую изюминку. Не знаю, зачем это все, да и знать не хочу. Алекс проштрафился, и отношения наши из почти дружеских превратились в деловые. Он меня охранял, я ему это делать позволяла. Мы по-прежнему разговаривали и даже шутили, но как раньше уже не было. Я больше не знала, кто на самом деле мой одногруппник и где кончается правда о нем и начинается ложь. Он мой телохранитель. Теперь официально. И все бы ничего, но этот самый телохранитель зачем-то притащил в клуб букет красных роз, который вручил мне, едва мы встретились. После чего ненавязчиво так попытался оттеснить от меня Кая под предлогом обеспечения моей безопасности. Если бы не втиснулась между ними, парни сцепились бы прямо в клубе. Идиоты. У Огненного и так лицо разбито. Не настолько все страшно, как вчера, но все равно следы остались. Алекс же, не знаю, что с ним такое. Профессиональная ревность, может? Я гуляла по городу с Каем, хотя сказала ему, что как послушная девочка телепортируюсь из академии домой, а потом приеду в клуб на такси, которое закажет и проверит домовой, ну, то есть Цербер. Благодаря Кристине программа теперь только на это прозвище и откликается. Ну, а розы? В качестве поддержки перед концертом букет подарил. Или в качестве извинений. Я бы уточнила, с чего вдруг такой красивый жест, но возможности, увы, не представилось. Сначала сестра с Джетом и Элроем приехали, потом началась подготовка к выступлению, о сути которого мало кто знал. Затем встреча с музыкантами Листопада, короткий инструктаж Темного Ангела, который нас всех тут собрал. Короче, было не до цветов и их значения. А потом и вовсе стало ни до чего, потому что концерт сорвали, клуб взорвали, а двери заблокировали, не давая людям покинуть наполнявшееся дымом помещение. И все это под громкий ржач висящего под потолком филина, главной фишки заведения, названного в честь бешеной киберптички. Кристина. «Очешуеть!» – прошептала я, обнимая за шею Джета. Как только началась давка, парень поднял меня на руки. Но не как девушку, а как ребенка. «Ха, спасибо, что не как мешок с картошкой». Оказавшись сидячей на его согнутой в локте руке, я рефлекторно обняла Джета за шею, чтобы не свалиться. Он попытался воспользоваться телепортом, но тот не сработал. Тогда квазар активировал доспех и переместился к стене, чтобы нас не смела толпа. Тем временем Эл одновременно пытался оттеснить от нас людей, особенно двух бугаев, которые до этого терлись рядом, да крикливую девицу, впавшую в истерику, и внушить им эмоцию спокойствия, чтобы остановить панику. Сработало, кстати, да и на нас с Джетом тоже подействовало. Вот уж не знала, что телепат на такое способен. Сколько еще у него секретов? Люди матерились и кричали, беспорядочно бегая по залу. Билась посуда, ломалась мебель, а над зоной со столиками разгоралось пламя. Не над той, что справа, где должны были сидеть мы, а над той, которая располагалась слева от сцены. Стихии так и не успели выйти на нее. Едва появился разноцветный туман, предшествующий появлению ребят, как грянул взрыв, и начался сущий кошмар. Несколько минут изумления сменились всеобщим хаосом. Псионики, пришедшие в клуб, в панике начали применять свои способности во вред, а не во благо. Где-то прорвало трубу с легкой руки водников. С потолка рухнула осветительная панель, погрузив часть зала во тьму и чуть не прибив несколько человек. Спасибо недомастерам телекинеза. А немногочисленные квазары, используя присущую им скорость и мощь, активно штурмовали двери и даже стены, пытаясь, если не выбить их, то хотя бы проломить дыру. И им, в отличие от ведьмаков, это частично удалось, что спровоцировало еще большую давку, так как большинство ринулось в образовавшийся узкий проход. Кто-то отчаянно старался потушить пожар с помощью огнетушителя, кто-то рыдал, забившись в угол, ну а кто-то, легко оттолкнувшись от сцены, пролетел через весь зал и красиво, да-да, именно красиво, нырнул в самое пекло. Дальнейшее происходило, как в фантастическом кинофильме. Не будь дыма, решила бы, что все это постановка. Шоу, устроенное стихиями, как тот иллюзорный дракон, что кружил под куполом на балу поцелуев. Кай Огненный в очередной раз оправдал свою фамилию, покорив пламя. Оранжевые языки льнули к нему, как домашние котята, опускались, точно кланяясь, и постепенно затухали. Дым же... Он тоже пропал. Секунду назад в горле свербело, а глаза слезились, а потом вдруг раз и нет ничего. Только легкий ветерок, свежий воздух, холод и снежинки, необычно черные от копоти. Обернувшись, я увидела Вереска, стоявшего на сцене. Ведьмак замер, раскинув в стороны руки, по которым вился морозный узор. Его длинные волосы казались белыми от инея, как и брови и ресницы, да он весь побелел. За его спиной в облаке зеленого дыма обнаружился непривычно серьезный Мика. И только Евы нигде не было. Зато в синей зоне возле клавишных таял ворох светящихся нитей, повторявший ее силуэт. А вскоре после этого мне пришло коротенькое сообщение от сестры. «Я у А». Кто такой А, было ясно без объяснений. Единственное, чего я не поняла, почему этот А только Еву забрал, а меня бросил на милость судьбы и Джета с Эллом. Или учитель уже в курсе, что опасность миновала, а сестру мою телепортировал по привычке. А, кстати, об этом. Значит, телепорты заработали? Супер! А кто же их блокировал? Или разного рода сигналы глушились исключительно ради концерта, а пожары и прочее просто совпадение? Забавно, но стихии, получается, все-таки выступили в ржущем филине, да так, что другим и не снилось. Люди, секунду назад пытавшиеся любым способом покинуть помещение, замедлились. Многие начали возвращаться, хотя были и те, кто все равно предпочел уйти из зала, едва не ставшего для них смертельной ловушкой. Повсюду прокатился общий вздох облегчения, а потом начали раздаваться редкие хлопки «здесь, там». Их становилось все больше и больше. Народ аплодировал стихийникам из стихий, и кто-то даже выкрикнул: «Ребят, вы лучшие!» И его поддержал дружный гул голосов. Отчаяние и страх сменились облегчением и радостью. Люди начали шутить. Кто-то жаждал опустошить бар, отмечая второе рождение. Другие требовали продолжения концерта. Серьезно, вроде никто не пострадал, и это радовало. Полагаю, дела обстояли бы гораздо хуже, не пытайся Элрой усмирить толпу с помощью телепатии, а Кай с Вереском потушить пожар. Не до конца, правда, понятно, почему стихийники медлили, Хотя, возможно, для меня просто время растянулось. На деле же прошло всего ничего. Такое иногда случается. Восприятие окружающей обстановки в критической ситуации меняется, и все происходит, как в замедленной съемке. «У меня три вопроса!» Вернувшийся на сцену Кай окинул придирчивым взглядом потолок. «Кто запер двери, заблокировал телепорты, и почему не сработала пожарная сигнализация?» В этот самый момент двери распахнулись, и в зал ввалились охранники, кто-то из администрации и даже полиция, если я правильно издалека рассмотрела форму. А с потолка под возобновившийся ржач Филина хлынул дождь, поливая вскрикнувших от неожиданности пострадавших и вновь прибывших. «Мало нам всем было стресса, еще теперь и это. Мне и Джету, к счастью, холодный душ не перепал». Он-то цельнометаллический, ему как с гуся вода, а я и заболеть могу. «Это чья-то безумная шутка?» — возмутился Арс Гроу, которого я в полумраке не заметила. Оказывается, он тоже был тут, среди народа, а не сбежал, воспользовавшись выходом для артистов, который, по моим скромным прикидкам, должен был располагаться где-нибудь за сценой. Не зря же туда часть зрителей ломилась в попытке спастись. «Разве не твоя?» Огненный посмотрел на темного ангела с вызовом. Тот демонстративно скривился, не желая брать ответственность за случившееся. Да и зачем ему? Хаос ради хаоса. Никто ведь не погиб, да и тяжело раненых нет. А взрыв произошел там, где никого не было, так как люди, забронировавшие злосчастный столик, как и мы, решили пойти поближе к сцене. Хм, а может, именно они все и устроили? Кто, интересно, там раньше сидел? Где Аква? Обнаружив пропажу, Кай сменился в лице. «В безопасности!» На сей раз голос подала я, пытаясь слезть с железной руки Квазара, который все еще пребывал в образе и спускать меня добровольно не желал. «Она автоматически телепортируется при малейшей угрозе», пояснил Алекс, тоже подходя к сцене. Судя по оборванному рукаву, саже и ссадинам на лице, он не стоял в стороне, а пытался помочь людям, в отличие от некоторых. Под некоторыми я имела в виду господина Гроу, который по-прежнему выглядел чистеньким и одетым с иголочки. Справедливости ради отмечу, что мы с Джетом тоже ничего не делали, потому что Квазар включил телохранителя и принялся спасать свое, как он выразился, задание. Ну, а меня он банально вывел из игры, схватив на руки. Может, и к лучшему. Через несколько минут к нам подошел телепат, и меня, наконец, поставили на ноги. Вот она, мужская солидарность. Когда я просила, киберупрямец не реагировал, а стоило сказать то же самое моему парню, и железный дровосек подчинился, как миленький. Смахнув с лица капли, падающие с мокрых волос, Элрой проверил, в порядке ли я, после чего попросил Джета отвезти меня домой и проводить до квартиры. Извинился, что не может сделать это сам, и пошел помогать полиции. Потому что, как недавно выяснилось, во время инцидента с пожаром пропала не только Ева, но и Светлана. И если сестру мою по традиции закинула в гости к господину Рейну, куда делась солистка листопада, не знал никто. Евангелина. «Опять!» Простонала я, сжимая от досады кулаки. В кабинете безопасника царил полумрак. Приглушенный свет и уже знакомый холод привычно навеяли ассоциации со склепом. Из клуба, где случился пожар, попасть в это морозное царство было равносильно, как в ледяную воду упасть. Шок, оцепенение, а затем осознание, что я-то здесь, в безопасности, а моя сестра и друзья там... «Будь моя воля, я ни за что бы не сбежала, бросив их в беде, но меня, как обычно, никто не спросил». Обернувшись, я хозяина склепа не обнаружила, зато на столе его, излучая мягкий свет, лежал крупный розоватый кристалл, а рядом возвышалась целая гора контейнеров. Не в силах как-то переиграть ситуацию, я первым делом принялась набирать сообщение Кристине, чтобы она спасалась, не отвлекаясь на мои поиски, и в этот самый момент меня обняли сзади. Если бы Уржик был обычным гаджетом, я бы его точно выронила. 30 секунд, Ева», — прошептал мне в макушку Аллегра, прижимая спиной к себе все сильнее. Откуда он взялся? Телепортировался, как я, сюда? Или просто в тени стоял, а я сразу его не заметила? Всего 30 секунд. Если он просил постоять так, не шевелясь, так это пожалуйста. Я бы и при желании не смогла сейчас сдвинуться с места, разве что рухнуть безвольной куклой, потому что голова пошла кругом, а ноги начали подкашиваться. Стоило его рукам коснуться моих обнаженных плеч, и по телу сразу же разлилась сладкая истома, а в голове воцарился ванильно-розовый туман. Я даже сообщение сестре не дописала. «О, звезды! Сестра!» Придя в себя, я дернулась и попыталась разжать его руки, но куда слабой девушке до взрослого и хорошо тренированного мужчины? «Еще 10 секунд», — проговорил ведьмак, будто правда отсчитывал выделенное на объятие время. «Господин Рейн!» Перестав вырываться, я просто начала говорить. Быстро, сбивчиво и очень эмоционально. «В клубе пожар, там Кристина, мои друзья и другие люди, умоляю вас, помогите!» «Уже?» Его ладонь скользнула по моему плечу, поглаживая кожу. Холодные пальцы, даже ледяные. Почему же тогда мне так жарко от их прикосновений? Я снова замерла испуганным кроликом, борясь с желанием тела осесть у ног его высокопревосходительства. Позор какой! Ну почему, почему я столь остро реагирую на этого и аширца? И чем дальше, тем острее. Так, он сказал «уже». Что это может означать? Крис в безопасности, да? Да ведь? Господин Рейн. Успокойтесь, госпожа Ландау. Перейдя с интимного шепота на официальный тон, произнес безопасник. Пожар уже ликвидирован. Кристина в порядке, как и все остальные. В связи со случившимся инцидентом начато расследование. Вы уверены? Я задрала вверх голову и чуть повернулась в мужских руках, пытаясь заглянуть ему в лицо. Прошло не больше нескольких минут с момента моей телепортации. Откуда у него столько информации? Уверен, — ответил Аллегра, глядя на меня черными, как ночь, глазами, ни разу не лиловыми. Все хорошо, Ева. Вам не надо так волноваться. И я ему поверила, отринув сомнения. Он спас мою сестру во время гонок. Несколько раз спасал меня. Так зачем же ему сейчас лгать? Речь ведь о Кристине. А его единственной ученице. Будь с ней беда, генерал не стоял бы сейчас здесь, обнимая меня. Новая волна жара прокатилась по телу, провоцируя смущение. Чтобы справиться с ним, я принялась сыпать вопросами. «А почему вы телепортировали только меня, а не нас обеих? У Юрика, ну, то есть у перстня Крис, разве нет такой функции?» «Есть. Но в ее случае все сложнее. Требуется больше усилий и времени». Мне проще самому к ней переместиться в случае неприятностей, заодно и решить проблемы, в которые ваша сестра частенько ввязывается. Разумно, но все же... Хотите сказать, что вы только меня можете мгновенно перемещать к себе? Осознанно или нет? Не хотел говорить. Аллегра чуть улыбнулся, продолжая смотреть на меня. Но вы вынудили. Да, Ева, только вас. Осознанно или нет? Повторил он мои же слова. «Всегда, в любой ситуации, из самой дальней точки мира, потому что между нами уже установлена некая связь. Вы человек, и, вероятно, ее не чувствуете, зато я ощущаю в полной мере». «Ох, знал бы он, как много я всего чувствую. Впрочем, ему лучше не знать». «Вот как?» пробормотала я, отворачиваясь и опуская глаза. Сердце, и без того беспокойное, еще сильнее забилось в груди, а лицо затопило краска. «Вы всегда красивы, но сегодня особенно», — внезапно сказал безопасник. «Это платье вам очень идет». «Спасибо», — выдавила я. «Отпустите. 10 секунд уже давно прошли». Спохватившись, я вновь попыталась высвободиться из плена его рук, которые, как ни странно, потеплели. «Моим жаром, что ли, напитались?» «Помнится, господин Рейн что-то говорил про обмен энергиями в паре с эмоциональной зависимостью?» «Скажите, а зачем тут кристаллы? Вы взяли их на проверку, да?» Сменила тему я. «Все сложно с кристаллами», — нехотя отступив, проговорил Аллегра. «Как? И с ними тоже?» — вырвалось у меня. «Иронизируете, госпожа Ландау?» — грустно улыбнулся мужчина. «Нет, просто...» Я обняла себя за плечи, так как без его объятий резко стало холодно. «Просто нервничаю». «Из-за меня?» «Из-за Кристины», — сказала полуправду. «Не стоит. Ее парень, брат и телохранитель о ней позаботятся». Я кивнула, не до конца понимая, откуда там взялся Ник, а безопасник добавил. «Будь малейший шанс, что это не так, разве бы я стоял сейчас здесь? Она ведь моя ученица», — напомнил он, и я, вздохнув, смирилась с тем, что сестра и остальные в безопасности где-то там, ну а мне предстоит очередной вечерний ночной разговор с господином Рейном тут, потому что отправлять меня к Кристине он, похоже, не собирается. Не ожидала я, что обещанное свидание пройдет в этом морозильнике, а вместо прогулок по городу и разговоров о всякой ерунде мы будем обсуждать телепорты и кристаллы. Но если подумать, так даже лучше. Здесь и про заговорщиков поговорить можно, не боясь быть подслушанными, и про все остальное тоже. Ободренная такими рассуждениями, я подошла к столу, намереваясь повнимательнее рассмотреть хрустальный цветок, чтобы понять, какие с ним сложности. «Не могли бы вы дать...» Договорить не успела, занятая изучением кристалла, который, в отличие от собратьев по пещере, почему-то безмолвствовал. На плечи мои опустился уже знакомый китель. Надо бы и рубашки вернуть при следующей встрече, если она, конечно, опять не окажется неожиданной. «Спасибо». Я благодарно улыбнулась, взглянув на вставшего рядом генерала. «Вы позволите посмотреть содержимое других контейнеров? А, ничего, если я вдруг запою?» Уточнила на всякий случай. «Можете даже станцевать, Ева. Уверен, мне все понравится», — пошутил Аллегра. «Но вы ведь поняли, о чем я?» «Разумеется». «Хотите перепроверить кристаллы, используя свой дар? Перепроверяйте». «Перепроверить? То есть с ними уже кто-то поработал, так? Это были вы?» «Нет, но я, как и вы, решил перепроверить подозрительно оптимистичный отчет, и результаты меня не порадовали». Судя по тому, как изменился голос безопасника на последних словах, они его не просто не порадовали, а привели в ярость. Его, этого отмороженного инопланетянина, в ярость! Невероятно! «Вы поэтому отменили наше свидание?» — спросила я тихо, сосредоточив внимание на мерцающем каменном цветке, раскинувшем в стороны свои хрустальные лепестки. «Такой красивый и неживой! Как же так?» «Простите за это, Ева», — сказала Аллегра, окончательно убеждая меня в правильности моей догадки. «Я был...» «Все нормально», — перебила его. Повернувшись к нему лицом, стянула с руки короткую шелковую перчатку в цвет платья, после чего коснулась кончиками пальцев его щеки и подбородка, отмечая полное отсутствие эмоций и щетины. «Очевидно, Аллегра побрился утром, готовясь к нашей встрече. Или просто по привычке побрился. Но первый вариант мне нравился больше. Я все понимаю, правда. Кристаллы пусты, да? Мой сон про хранилище и поющего, высасывающего из них жизнь оказался не сном, а воспоминанием. Он молчал, а я продолжала говорить, чуть поглаживая гладкую кожу его щеки и глядя прямо в глаза, все еще темные, но с появившимися в этой тьме лиловыми проблесками». «Вы в порядке?» Прошептала и чуть не вскрикнула от эмоций, которые лавиной обрушились на меня. «Его эмоции! Боже, как же это больно! И мучительно! И непоправимо тоже! Для меня кристаллы просто шкатулки с информацией, а для него сородичи, которых он надеялся когда-нибудь снова увидеть. Возможно, даже близкие друзья или родственники». А теперь их нет и больше не будет никогда. «Все хорошо», — вымученно улыбнулся Аллегра, накрывая мою руку своей, чуть сдвигая и плотнее прижимая ее к губам, чтобы поцеловать украшенную золотой меткой ладонь. Эмоции его изменились, и теперь я чувствовала какую-то щемящую нежность, под покровами которой скрывалось... «Что? Ну же, что это?» Сильное, яркое, пугающе манящее. Но безопасник опять поставил ментальный блок, не позволяя докопаться до истины. «Когда ты со мной, все действительно хорошо», — сказал он, продолжая гипнотизировать взглядом. А меня опять бросило в жар, будто он мне страстную ночь посулил.